Глава 24. Другой гостиничный парк, более укромный, сливающийся с пейзажем, граничит со зданием, в котором проживает персонал. Сюда никто не заходит. Главное здание отеля кажется совсем далеким. В парке разбросаны пышные розовые кусты и небольшие фонтаны. Журчит искусственный ручеек. Все не очень убедительно изображает нежный цветущий рай. Как мы сказали, никого не видно. Впрочем, один человек здесь все-таки есть. Это Фред. Он сидит на скамейке. Посасывая конфетку, он смотрит на бегущий через парк ручеек. В его глазах читается такая тоска, что, кажется, он того гляди расплачется. Он выглядит задумчивым, отсутствующим, погруженным в свои мысли. Внезапно он приходит в себя, достает носовой платок, высмаркивается, четырежды быстро вытирает нос, складывает платок и засовывает в карман. Пока он убирает платок, его внимание привлекает нечто за окном комнаты первого этажа. Он различает силуэт робкой миниатюрной массажистки. На ней футболка и шорты, она пластично танцует. Танцует перед телевизором, на котором запущена одна из игр «Kinect». Стилизованная женская фигурка на экране показывает ей, как выполнять движение. Забавно и трогательно видеть, как худенькая девушка играет в виртуальный теннис, отдаваясь игре без остатка. Она взмокла, волосы прилипли ко лбу и вискам. Фред следит за ней, а его рука инстинктивно потирает конфетную обертку, создавая музыкальный ритм. Фред не замечает, что за его спиной стоит мужчина в белом махровом халате и тоже смотрит на играющую девушку. Это Джимми Три, американский актер.